и пошли за сатаной с песни вурдалака, и рыдавшую без сил бедную отчизну надругавшись завалил призрак коммунизма. И по Волге, по Дону, с камнями на шее в набежавшую волну сбросили Россию. То-то было бы видать стеньки атамане. Кто сказал такую мать? Нет у нас, мама, не стала черною трава, и вода соленой, как пошел косить дрова. Семочка буденный, скольких деточек шутя, вынули штыками, и рассыпала земля под большевиками. Суки, нелюди, совки, завели до ручки, как надели сапоги. Шарики до жучки раскатали под орех, разнесли по тройкам, и теперь передана на всех птица перестройка. В клетке перьями шуршить, нас в дорогу свищет, да куда ни посмотри. Одни лишь пепелища, и не сдвинуть, не свернуть чертовые сани. Нам навеки задал путь дедушка Сусани. Чей забор, чей топор, будто бы не видно сверху вор и снизу вор. В середине быдло, и ничего не поменять. Всюду правят урки, и давно пора играть вместо гимна мурку. Полный, братцы, караул. На пути разорном воры, воры нам поют. Гарни, очи черни, прячьте головы в стакан, ешьте все с лопаты, пролетарии всех сторон. Больше так не надо, и не отмыть слезами дверь. Детям не ответить, тятя, тятя, что теперь? Тащут наши сети, где старик, старуха, где? Дверь доской забита, и ушли отсюда все в трещину корыта. Мы совсем другой народ, родом от параши, и никто уже не споет. Нелепо ли набяшить все? В песок ушла река, под сухие днища, где гора, где ольха, где ромалы, вишни. Ну вот, как считает Александр Мирзоян, любой фашистский строй, любая фашистская система, он считает советскую систему фашистской. Так вот, он говорит, что любая фашистская система строится на романтике. Романтизм не всегда является фашистующим, но фашизм всегда романтический. И подтверждает он это тем, что в самые черные годы широко звучали по Союзу песни типа «Широка страна моя родная», да, где так вольно дышит человек, и тому подобный оптимистический фольклор. И вот один мой знакомый автор из Винницы, Виктор Байрак, сочинил вот такую псевдопатриотическую песню, которая в черные застойные годы именовалась для легальности «Гимн лжепатриотов» или «Монолог Присыпкина к спектаклю Маяковского «Клоп». Рем там та бада бадам пам пам, рем там та бада бадам пам пам, рем та бадам пам пам, рем па па па па па пам. Пролетарий, срывайся с цепей, покажи свой ответ Чемберлену, а пусть он выскочит из портупей. По делам ему старому хрену, давай, товарищи, вперед, товарищи, вперед. И загнивающий помрет, а только двинец де пабр не поезд, он и сам до коммуны допрет. Я сынка назову октябрем, назову свою дочь первомайкой, пусть им весело будет вдвоем. новой жизни раскручивать гайки, наверх товарищей свистать без перегибов на место. Ха-ха, долбанем трудовой дисциплиной, без нее нам не лечь и не встать. За свободу сражались не зря, а потери сознание окупит. Так пусть же вечно сияет заря. Даже ежели день не наступит, вставай, товарищи, вставай, пожар над миром раздувай. А погасят его наши внуки из ведерка, плеснув через край. Теперь мы немножко переключим настроение. Я спою вам песню киевского барда Юрия Решетько, которая называется «Первый снег». Конечно, немножко уже не по сезону, но я очень люблю песни о снеге, и вот это одна из них. День сегодня лучше всех. Мы встречаем первый снег. По словам бюро прогнозов, в 7 часов приходит поезд, привезет он первый снег. В зале музыка и смех, весь торжественный и сонный. Поезд подойдет к перрону, из вагона номер 7 незнакомый выйдет парень, скажет: «Здравствуйте, я снег». Смех и удивление в зале, значит, снова не узнали. Улыбнется и растает, и увидят все внезапно снег на площади вокзальной, на машинах, на деревьях. Зал притих от удивления. Снег на улицах, ресницах, снег на лицах, рукавицах. Орликин читает прозу, у Пьеро от счастья слезы. Все нашли свое призвание, пусто в зале ожидания. День сегодня лучше всех. Не звонить вам просто грех. Я звонил вам, но поверьте, нет давно уже на свете 2 копеечных монет. В зале тихо гаснет свет. Сергей Никитин, «Снежный вальс». Заходите, заходите. Если даже кругом тишина, если кончились все слова и осталась печаль одна. Год пролетел как сон, в поле метель улеглась, еле звенят в унисон. Начинается снежный вальс. И легко, и беззаботно, и безумно, и беспечно скрылось все за поворотом, улетая в бесконечность. Я и сам в ладонях таю, я и первый, и последний в снежном вальсе улетаю по растаявшему снегу. Ай-дай-дай-дам, ай-дай-дай-дам, ай-дай-дай-дам, ай-дай-дай-дай. И куда летишь, не знаешь, и зачем летишь за мною? Я ведь в небо улетаю над землею голубою. Не клади на плечи руки, не смотри, не улыбайся. В этом вихре, в этом круге, в бесконечном снежном вальсе. Ай-дай-да-дай-дам, ай-дай-да-дай-дам, ай-дай-да-дай-дам, тари-дари-дай. Этот вальс для вас. Извините, мне мои сбои, я волнуюсь. Сейчас вы услышите еще одну песню Сергея Никитина, которая написана на стихи Виталия Коротича и посвящена была Владимиру Высоцкому. Сразу за ней я спою песню московского автора Юрия Лореса «Сегодня умер Бог», которая посвящена другому выдающемуся русскому барду Владимиру Александру Галичу. Я всегда эти две песни исполняю вместе. И они объединены у меня под названием «Веру». Через Майдан, через родное торжище людское, туда, где пчелы гречнево покое. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан. Он битвами, слезами, смехом дышит, порой меня и сам себя не слышит. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан, где мной все песни сыграны и спеты, я в тишь войду, и стихну был, и нету. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан, где плачет женщина, я был когда-то с нею. Теперь пройду и даже не узнаю. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан. С моей любовью, с болью от потравы, здесь дни моей ничтожности и славы. Переведи меня через Майдан, переведи меня через Майдан, где тучи пьяные на пьяный тополь тянет. Мой сын поет.